Перевод стиха. Так был обманут царь Пуранджана, очарованный своей красавицей женой. По сути, вся его жизнь в материальном мире была обманом. Этот глупый и несчастный царь, сам того не желая, исполнял все прихоти своей жены, словно ручной зверек, танцующий по приказу своей хозяйки. И милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Очень важным в этом стихе является слово «випралабдха». «Ви» значит «в частности», а «пралабдха» – «получил». Чтобы исполнить свои желания, царь получил в жены царицу, в результате чего оказался обманутым материальным существованием. Сам того не желая, он позволил материальному разуму приручить себя и оказался в полной его власти. Царь плясал под дудку царицы, как ручная обезьянка пляшет по приказу своего хозяина. В Шримад Бхагаватам сказано «Махатсевам дварам агур вимукхете». Перед тем, кто общается со святым человеком, преданным Господом, открывается путь к освобождению. Но человек, который общается с женщиной или с тем, кто слишком привязан к женщине, заковывает себя в кандалы материального рабства. В целом, чтобы развиваться духовно, необходимо отказаться от общения с женщинами. В этом смысл саньясы, обета отречения от мира. Прежде чем принять саньясу, то есть полностью отречься от материального мира, нужно научиться избегать недозволенных половых отношений. По сути дела, между дозволенными и недозволенными половыми отношениями нет никакой разницы. Но недозволенные половые отношения все же больше и больше порабощают человека. Тот же, кто стремится регламентировать свою половую жизнь, способен со временем отказаться от нее, то есть прекратить всякое общение с женщинами, и тогда ему будет очень легко развиваться духовно. В этой главе Нарада Муни объяснил, как общаясь с любимой женой, человек попадает в рабство. Привязанность к жене – это привязанность к материальным гунам. Тот, кто привязан к материальной гуне тьмы, стоит на самой низкой ступени развития. Человек, привязанный к материальной гуне благости, находится в несколько лучшем положении. Порой мы видим, что человека, находящегося под влиянием материальной благости, в той или иной степени привлекает процесс познания. Это, конечно, неплохо, так как у человека, обладающего знанием, больше возможностей вступить на путь преданного служения. Не овладев знаниями, то есть не поднявшись на ступень Брахма-бхуты, человек не сможет продвигаться по пути преданного служения. В Бхагавад-гите 18.54 Кришна говорит: «Брахма-бхута-прасаннатма на шучати на канчати». Сама сарвешу бхутешу мадбхактим лабхате парам. Достигнув трансцендентального уровня, человек сразу постигает природу верховного брахмана, и сердце его наполняется радостью. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. С этого момента человек посвящает себя чистому преданному служению мне. У того, кто обладает знанием, есть много преимуществ, так как знания помогают человеку достичь уровня преданного служения. Но если человек сразу начинает заниматься преданным служением, знание само приходит к нему без каких-либо дополнительных усилий с его стороны. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам. Васудеве Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Джанайтьяшу Вайрагьям Чнанам Чаят Ахайтукам. Преданное служение раскрывает человеку глаза, так что он начинает понимать природу материального бытия. Тот, кто достаточно разумен, сразу же отрекается от так называемого общества, семьи и любви, равно как и от всего остального. Пока мы привязаны к обществу, семье и любви в материальном мире, ни о каком знании не может быть и речи. Но тот, кто непосредственно приступает к преданному служению, обретает знания и проникается духом отречения. Благодаря этому такой человек достигает цели жизни, чистого преданного служения. Так был обманут царь Пуранджана, очарованный своей красавицей женой. По сути, вся его жизнь в материальном мире была обманом. Этот глупый и несчастный царь, сам того не желая, исполнял все прихоти своей жены, словно ручной зверек, танцующий по приказу своей хозяйки. Итак, это последний стих главы описания качеств царя Пуранджаны, то есть подытоженный стих положения живого существа в этом материальном мире. То в каком бы положении ни находилось живое существо в этом материальном мире, в общем-то, все, что оно делает, к чему стремится, все есть иллюзия, если живое существо так и не встало на путь преданного служения и не совершает эту деятельность в преданном служении, чтобы возвыситься. Как Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, поэтому человеку должно знать из предписания вед, что следует делать, а что не следует. И таким образом должно возвыситься. То есть постепенно человеку должно возвыситься. В этом смысл пребывания человека в материальном мире. То есть избавиться от всех материальных привязанностей. И самым главным объектом материальной привязанности является, для мужчины, является женщина. Но не надо думать, что женщина, так сказать, привязывает мужчину. Или как Капила Дева объясняет в своей философии Санхи, он говорит, дорогая мать, и женщина начинает с глупыми глазами взирать на Майю в образе мужа, а мужчина с глупыми глазами взирает на Майю в образе жены, в образе женщины. То есть для женщины Майя представлена в мужчине, а для мужчины Майя представлена в образе женщины. Но главным врагом является, вот здесь вот говорится, с уровня Брахма в Куты. Прабхупада не просто так объясняет это. Человек равно относится ко всем живым существам, понимая, постепенно все глубже и глубже, осознавая природу материального бытия. То есть в процессе преданного служения человек все и больше раскрывает сущность материального бытия. Это вожделение. То есть вся проблема не в женщине и не в мужчине. Почему все-таки на уровне Брахма-Бхуты человек начинает равно относиться ко всем, видя их духовную потенцию, отбрасывая все остальные качества, которые просто являются причиной заблуждения, забвения живых существ. Есть два золотых правила. Всегда помнить Кришну и никогда не забывать Кришну. И как вот кто-то у меня спрашивал из Матхи, что значит, почему два правила? Всегда помнить Кришну и никогда не забывать Кришну. Если всегда помнить, то это уже подразумевает никогда не забывать. Нет. Живое существо, вот я, допустим, всегда помню Кришну, но я иногда забываю. Иногда это происходит. По сравнению с тем, сколько я помню Кришну и сколько я его забываю, кажется, я забываю его довольно редко. Но самое ужасное, что Кришна забывается в самые ответственные минуты, когда жизни угрожает опасность. То есть, пока все в порядке, человек помнит Кришну. Пока ему напоминают со стороны, пока... Но как только он попадает в какие-то определенные условия, которые отрезают его от какого-то общения, от напоминания, от памятования, то мы видим, что человек забывает мгновенно Кришну. Поэтому можно очень хорошо понять Шрилу Прабхупаду, для чего он сделал эти центры, и почему Кришна объясняет Арджуне, почему все вайшнавы, ачарьи объясняют одно и то же. Копип Харата Падакамалая Даша Даша Анудаша. Служа преданным Господа, и здесь Прабхупада пишет, что просто предаваясь чистым преданным Господа, служа, совершая им служение, мы можем помнить Кришну, потому что всегда находимся в связи с ними. И помня о них, мы автоматически будем помнить Кришну. Это называется как привязанность к духовному учителю. Привязанность к духовному учителю. И эта привязанность выражается в деятельности. Вот сегодня я как раз утром подходил к Кире, вот вы видели, да, утром я подошел к Кире Редькиной. Она вот всех убеждала, уже пол Советского Союза бывшего убедила, что она очень любит Джаяпадаку Махараджа. Она пишет письма. Это и есть проблема неофитства. Но она распространяет одну книжку. Любовь не проявляется в этих сентиментах. Сразу можно понять, что это сентиментальность. Но как понять тому человеку, что он сентиментален? Когда ему начинаешь говорить, что все это чушь и все это глупость, человек говорит, ну как же так, это же мои чувства. Но это не больше, чем определенные сексуальные привязанности, которое мы пытаемся перенести в какой-то на другой объект и делаем это неумело. Неумело. То есть не зная, как это сделать, каким образом это сделать. И как раз Бхагаватам объясняет, что основным двигателем деятельности в материальном мире является сексуальная потенция. Так значит, основным двигателем деятельности. Значит, мы должны как свою любовь проявить, если у нас столько много похоти, и мы хотим эту любовь на самом деле показать. Как мы должны это сделать? Письма писать и слезы лить, и всех убеждать, что мы так любим гуру? Или в деятельностью какой-то показать, которая в большей степени удовлетворяет духовного учителя? Христос говорит в Библии, на что уж простая кажется такая тематика, что свою любовь ко мне вы проявите через исполнение этих заповедей. Шрила Прабхупада говорит, свою любовь ко мне вы можете показать мне через что? Сотрудничество. В чем? А? В чем сотрудничество? В проповеди и в распространении книг. В каждом городе и в каждой деревне. И когда кто-то тут перед портретами плачет и все это делает, вот не знаю, я понимаю очень так спокойно. Потому что любые наши чувства, которые не подкреплены определенной деятельностью, они ничего не стоят вообще. Они не стоят ничего вообще. И пока человек не научится правильно воспринимать, как же нужно действовать, чтобы... Вот вчера как раз даже прихожанам я тут объяснял, так сказать, лекция была, что вера без деятельности, она пустая сентиментальность. Ты веришь, но это пустая сентиментальность, там нету никакой деятельности еще. Мы думаем, что вот мы приехали, от чего-то отказались, но это только для своего блага. Мы еще для блага других живых существ или для блага гуру нашего, чтобы он исполнил миссию Шрилы Прабхупады, еще ничего не сделали. Мы еще ничего не сделали для этого. Ничего. Мы только все сделали еще пока для своего блага. Мы даже еще не проявляли, это как преданное служение на стадии очищения. Вот, то есть поднятие до гуны благости, как здесь пишет Прабхупада. Что пока человек во тьме, ни о каком знании не может быть и речи. А о том, чтобы он начал на самом деле что-то действовать, он должен брахмабхута, достигнуть уровня брахмабхута, начать совершать чистое преданное служение. Что значит чистое преданное служение? Очистить свои мотивы. И эти мотивы выражаются в гунах материальной природы. Гуна страсти, если вы помните, преданное служение Капила Дева объясняет, это строгое следование всем правилам и предписаниям преданного служения. Строго следует человек, прямо садху следует. Но постоянное желание воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Человек строжайшим образом действует во всех аспектах, но у него постоянное желание воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. На уровне гуны благости я про тьму не буду говорить даже. На уровне гуны благости человек строго тоже так же следует всем правилам и предписаниям преданного служения лишь с одним желанием – получить за это очищение, скорейшего очищения. Это гуна благости. И преданное служение, чистое преданное служение начинается с уровня очищения от чего, как вы думаете? Что у нас мягкий волос стал, что ли? Или мы от каких-нибудь бородавок очистились? А? От чего начинается этот уровень? Когда мы прекратили преследовать материальную награду в этой деятельности. В виде жены, детей, славы, почести, мистического совершенства, желания слиться с Богом и все остальное. Власти, почести, славы, всевозможных видов материальных чувственных наслаждений. Вот от чего нужно очиститься. При этом строго соблюдая все правила и предписания преданного служения. И только для своего блага. Поскольку здесь говорится, что вся остальная деятельность, если мы еще не очистили свой ум от всех этих мотивов, то вся эта деятельность, она практически не пропитана знанием. Вот почему вчера в Бхагавад-гите мы читали этот стих, который так четко сочетается, что Кришна говорит... Таким, какой я есть, Арджуна, меня невозможно получить ни через изучение вед, ни через исполнение аскез, обетов, ни через поклонение мне в храме. Только через чистое преданное служение. Только через преданное служение можно меня видеть таким, каков я есть. Эта моя форма предназначена для моих преданных только. Поскольку эта форма лишена всяких страхов, они просто ко мне. Эта форма такая, какой я есть, для того, чтобы они привязались ко мне. Личностный аспект, персоналисты. И в персонализме есть еще разные формы, которые позволяют привязаться правильно к Кришне. Правильным образом совершить эту привязанность. Итак, Нарада Муни, объясняя это качество царя Пуранджаны, вот эта глава так и называется, качество, описывает живое существо, которое привязано к этому материальному миру. И в общем-то, оно ведическое живое существо. Он совершает ведические ритуалы, он царь, у него есть власть, у него есть все. Более того, он еще живет в ту эпоху. Смотрите, какая продвинутая личность. И он полностью обманут всем, чем он занят. Это полный обман и полная иллюзия. И он, будучи царем, а царь должен быть Раджа-риши, в ту эпоху цари были еще Раджа-риши, и Нарада не пришел бы к какому-то мутхе. И он полностью обманут. И Нарада через эту историю показывает, что ты полный глупец. И все, что ты делаешь, глупость. Все твои веды, все изучение, все, что ты делаешь, не имеет никакой ценности вообще. Ты превратился в ручного зверька. С позиции шкалы измерения Бхагаватам этот царь был полный дурак. Глупец. И несчастный глупец еще к тому же. Потому что вся его деятельность не вела к счастью, а вела к чему? От одной глупости к другой глупости. Итак, Кришна, объясняя философию Арджуни, сами качества материальной природы и качества живых существ, говорит, вожделение. То есть желание действовать независимо. И когда живому существу не дают наслаждаться объектами чувственных наслаждений, то у живого существа возникает гнев. Гнев покрывает что сначала? А? Что покрывает сначала? А? Память. Значит, человек в этот момент, когда гневается, забывает, что Кришну забывает. Потом что он забывает? Разум. А когда память и разум закрыты, человек что? Падает куда? Колодец материального существования. Что значит колодец материального существования? Все, что он говорит, бред. Все, что он делает, безумие. И все, что он планирует, что это? Смерть. Все, что он говорит, бред. Сплошная бесполезная болтовня. И все это безумие, все, что он делает по поводу этого. Это не принесет ему никакого счастья. Поэтому он говорит, несчастный глупец. Поэтому Нарада называет этого Пуранджану несчастным глупцом. Несчастный глупец. То есть он так глуп, что даже счастье-то не может не понять, в чем же счастье. И в итоге он обречен, думая о счастье, он в итоге, действуя ради якобы счастья, обрекает себя еще на большие страдания. Что такое глупец с позиции ведической литературы? Как вы думаете? Это тот, кто думает, что будет лучше, а делает все, чтобы было... Как? Хуже. Ну как вот мы говорим, ну глупый, ну вообще ты что, глупый что ли? Как мы увидим, что человек глупый-то? Что он делает все для того, чтобы было плохо? Нет. Это человек не знающий, у него нет знания. А глупый? Когда он радостно убежден в том, делает то радостно и убежден в том, что это принесет ему благо. И делает что? Что принесет ему? Страдания. Вот это глупец. Вот этот самый большой глупец. Это тот, кто радостно пилит сук, на котором сидит. Радостно это делает. С энтузиазмом. И он и откуда этот энтузиазм? Потому что он уверен, что будет лучше. Посмотрите, сколько глупцов. Вы не находите в себе нигде это? А? Это есть обман. Он был всем этим обманут. И Прабхупада здесь пишет, что все проблемы возникают от общения с женщинами. Кто подразумевается здесь в качестве женщины? Разум, материальный разум, царица, околдованный своей прекрасной царицей. Почему этот разум назван прекрасным? Красивым, то есть. Потому что все, что в нем, очень красиво. Почему мы привлекаемся материальным разумом, материальной всей этой природы? Она довольно красива. Потому что она исходит от кого? От Кришны. Она тоже очень привлекательна. Пракрити, Шакти. Очень привлекательна. Но она имеет три гуна, она увядает. И становится очень непривлекательной. Внутри даже. Все это начинает гнить, разлагаться. И в итоге все, что мы думаем, что будет лучше, обречено стать как? Хуже. Все обречено. Кто может видеть такого человека? Как определить глупый? Вот представьте, что вы берете пирожок, кушаете и говорите, сейчас вот он через меня пройдет и станет еще слаще и вкуснее. И с полной убежденностью это делаете. Кто бы сказал, да он чокнутый, он глупец. Там будет кака одна. Там ничего впереди, после того, как он это туда засунул, это не выйдет лучше. Это будет хуже. Но человек какой-то думает, что так будет лучше. Поэтому мы видим, что это глупцы. Они думают, что это именно избавит их от проблем или от страданий. И здесь Прабхупада говорит, общение с женщинами. Почему общение с женщинами? Есть два смысла всегда. Два уровня, верно? Смысл один, но два уровня. Почему общение с женщинами? Как вы думаете? Брахмаджари. Вот как вы думаете, почему Матаджи, вот меня все время говорят, Матаджи это круче служит, чем Прабхи, да? Но я не. Я с чего начал? Они строго следуют всем правилам и ограничениям, лишь для одного. С желанием воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Потому что они очень меркантильны и очень материалистичны. И даже это, их материалистичность, заставляет их четко, они очень хорошо, поскольку они материалистки в большей степени. Женщина, она более материально действует, поскольку привязана к земле. Земля является символом женской природы. Привязанность к земле, к этой, к верхушке ведического знания. А корни уходят в небо, а верхушка глубоко в землю. И женщина, она более материалистична. Почему? Потому что она кто? Плодоносит. Плодоносит. Если она плодоносит, ее что интересует? Плоды своей жизни материальной. А какой плод материальной жизни женщин? Плод-то каков? Дети. И чтобы дети, как нужна греха, нужно что? А если нужна греха, что нужно значит? Все, что к этому приляпывается. Все абсолютно. Поэтому женщина, когда она встречается с религиозностью, она очень разумна. Она красавица, она так красива, у нее такой хороший разум, что она очень хорошо понимает, что и чем я строже буду исполнять эти обязанности, аскезы, все предписания, я буду ходить на санкиртану, бахать, буду кричать джаю, лить слезы, делать гирлянды, ночами спать не буду, как керамика шипу, пусть меня сожрут черви, но я получу, я это вытяну все равно. Женщина может думать так, в основном... Ум женщины таким образом построен. Но почему здесь говорится, что с уровня брахмабхуты человек равно относится ко всем живым существам? Поскольку это процесс связан с чем? Почему Кришна говорит Арджуне, ты увидел это трансцендентальными глазами? Что опять же через этот процесс человек, поскольку процесс-то трансцендентальный, но женщина совершает оскорбление. Почему? Она постоянно, не только женщина, но и мужчина, но женщина в большей степени имеет этот оттенок, постоянно относится к этому, как к чему, если она хочет получить материальный плод. Карма-канда. Воспевание святого имени, как благоприятная деятельность. Они так внимательно джапу повторять начинают. Они ходят на все. Они на все идут. А я вот знаю, чтобы получить награду. Какие-то очень простые чувственные наслаждения. Очень простые. Так же, как и прабхи. Так что значит равно относиться? Это не только духовную природу видят, но еще какую? В чем же равенство мужчин и женщин? Что все они прикованы. К чему? К одному и тому же месту. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, в этом материальном мире и женщины, и мужчины проявлены как детородные органы, наделенные умом, ушами, разумом, глазами. И все это работает только на одну деталь в организме. На какую? Это вот дерево плодоносит, а этот вот он носитель чего? Семечко. Семешки продает, ходит. 20 копеек стакан. И именно для этого Кришна проявляет свою форму, трансцендентную форму, Модану Гопала или Модану Махана. Это божество, которое приходит к очень искренним, на самом деле Рупа Госвами пишет, Кришна проявляет очень искреннему преданному эту форму. Очень искреннему, то есть те, кто на самом деле хотят достигнуть Кришны, и Кришна, зная их мотивы, начинает благословлять их, видя, как они действуют. Не как они пишут письма и слезы льют, а как они действуют. Как они готовы рисковать всем ради него, но не имеют на это никаких качеств, вот как качество Пуранджана у них. Но у них, по крайней мере, есть очень главный момент. Они осознают, что нельзя попадать под влияние этой красавицы жены, плясать под дудку. Они осознали это, что это приведет к большим проблемам, если я буду плясать под дудку этой красавицы. Жены имеется в виду не вот такое, не материальное, а жены там, разума. А тот разум привязан к жене, материальный. А материальная жена привязана и дальше, и цепь. Видите, как все тут соединено. Это называется буквальное понимание, о чем говорит Прабхупада. Просто надо иметь более глубокое понимание. Он говорит, когда мы глубоко сможем понять эти вещи, не поверхностно. Итак, Модана Мохан, он проявляет, Кришна дает эту форму свою. Это божество Кришна во Вриндаване, которому еще не исполнилось 16 лет, потому что в 16 лет он что? Что делает 16 лет? Уходит из Вриндавана. То есть это Кришна с флейтой, со шнуром, Модана Гопал еще его называют. И флейта его, как его отличить, что это Модана Мохан? Кто знает? У него искривленная флейта. У него кривая флейта. Это Модана Мохан. Тот, кто сводит с ума. Даже Камадеву. Кто такой Камадева? А? Какой любви-то? Материальный. Камадева. Тот, кто сводит с ума даже Камадеву. Камадеву со всеми его миллионами слуг, тысячами купидонов. Это Модана Мохана, или Модана Гопал его называют. Во Вриндаване есть главный храм, самое центральное место во Вриндаване он занимает. Это храм Модана Гопала, или Модана Мохана. Два имени есть. Модана Гопал, и впоследствии он становится Модана Моханой. Модана Мохана. Этот храм был построен в 1580 году одним из торговцев, очень богатых торговцев, которого звали Рамдас. Рамдас Капур. В 1580 году, после ухода Шрилы Санатаны Госвами, было завершено строительство этого храма во Вриндаване, Модана Гопала. Этот холм, на котором построен этот храм, он занимает центральное место Вриндавана. Вы помните, да? Джай Раде, Джай Кришна, Джая Вриндавана, Шри Говинде Гопинатха Модона Мохана. Три главных божества Вриндавана. Почему же, в чем же главенство? Почему там нету Шьяма Сундара, а главные божества Вриндавана? Говинда, Гопинатх. Это не одно и то же. Говинда, божество Говинды, божество Гопинатхи и божество Модона Мохана. Как разорвать привязанность к этим сексуальным, материальным взаимоотношениям? И кто поклонялся Модону Мохану? Шрила Санатана Госвами. Шрила Санатана Госвами. Выдающийся знаток всего бхакти. Два брата, Шрила Рупа. Вандей Рупа Санатана Рагуягау. Шри Джива Гопала Као. Это удивительная песня. Мы-то все поем, но никто не понимает. Никто никогда не носит это в сердце или в голове. Для чего мы поем это все? Просто так, что здорово петь, что ли? Все это слишком серьезные вещи. Это огромная наука, которая предназначена для тех, кто хочет предаться Кришне. Она предназначена только для тех, кто хочет не жену получить, мужа или что-то. Власть, почести. А те, кто хотят предаться Кришне, имея все эти недостатки, но хотят предаться Кришне по-настоящему, едва ли встречается такая великая душа, говорит Кришна. Итак, это божество Модона Мохана или Модона Гопала. Этот храм был построен на самом высоком месте. Это гора, которая называется Двадеша Адити Тила. Эта гора называется Двадеша Адити Тила. А, что значит Двадеша? Двенадцати. Два деша, деша, вы знаете, 10, да? Два – это два. Два деша адите тила. Тила – это означает возвышенное место на санскрите. А адите – 12 адитеев. А, эта история связана, это история холма, связана вот этого главный холм, большой холм, вернее, такое возвышенное место в самом Вриндаване, не Говардхан, а это вот большая гора. А, эта история связана с тем, что эта гора прямо стояла на берегу, и она сейчас немножко иммуна отошла, но она вернется. Вот в золотой век она возвращается, уже иммуна возвращается постепенно. И это место во Вриндаване очень священно, поскольку связано с лилами Господа. Все связано с лилами Господа. И это связано с историей змея Кали. Когда Кришна танцевал на клобуках, на капюшонах змея Кали и своими лотосными стопами разбивал их, кровь там сочилась, помните, да? Он так сказать, танец такой танцевал на нем. И когда он в Ямуне замерз танцевать на Кали, поскольку весь был мокрый, он вылез на берег, когда Кали предался, и жены, эти нагопатни, они предались Господу Говинде, и он всех их благословил, он вылез на берег, и он очень сильно замерз, и он весь прямо дрожал. И у него весь, он покрылся весь пупырышками Кришна и очень сильно дрожал от холода. Ему на то время было очень холодно. Особенно, вы знаете, да, что змея, вот вы знаете, да, что змея, она очень холодная. И даже есть такое в медицине, что воду охладить нужно что-то, да. Змею туда ложат или еще лягушку ложат. Потому что температура, их температура тела очень низкая, и она охлаждается, и все горячее остужает. И поскольку Кали жил в этом месте, да, то Ямуна очень была холодная там. И Кришна очень сильно замерз. И когда он замерз, он решил быстренько куда? Надо же как-то согреться. И он увидел этот бугор, этот холм большой. И он забрался на самую вершину этого холма и стал свое тело трансцендентное поворачивать к солнцу, чтобы оно его грело, потому что он сильно замерз, он прямо зуб на зуб не было. Все сидели, а пастушки в это время, они оторопевшие, так тут же он со змеем так поступил, и тут же он такой весь беззащитный, такое сочетание двух природ очень удивительно, природы было очень удивительно. И тогда Бог Солнца, увидев, что Кришна хочет, чтобы он его грел, он тут же распространил себя в 12 экспансий. И этот холм был окружен 12 солнцами, чтобы с каждой стороны солнце светило на Кришну. И Кришна быстро высох и согрелся. И когда он согрелся, эти 12 дити, то есть 12 экспансий Сурья Нараяны, Бога Солнца, стали с такой преданностью они стали светить на Кришну, что Кришна, почувствовав их преданность, уже было достаточно, он уже ему не надо было, но он, видя, как они хотят еще что-то для него делать, он просто стал терпеть. Вы знаете, иногда вот когда вы, ну, такое навязчивое служение бывает, и просто, ну, видишь, как человек хочет сделать что-то, и ты думаешь, ну ладно. И также и Кришна, это от качества Кришны же. Ведь даже у нас есть такие маленькие качества Кришны. И Кришна, он подумал, ой, уже все, я уже спотел весь, но они все равно светят. И они-то, ну давайте, ну можно мы еще сделаем, ну. И он говорил, ну ладно, и сидел такой. И они светили со всех сторон, и он так. И под градом с него начал лить. Потому что это уже было невозможно вытерпеть. 12 солнц, представляете, да? Тут одно-то, когда жарко вообще весь. А тут 12 солнц, да еще со всех сторон. И каждый так имел свою точечку тела, куда светил. И они еще при этом вращались, эти 12 адитиев, они вращались, 12 Сурья Нараян. Эти солнца, они вращались, и во все вокруг холма этого. И Кришна стал обливаться потом. И этот пот стал стекать прямо так по Кришне, и образовалась кунда, которая сейчас называется Прамандана кунда. Это пот Кришны. Это пот Кришны и трансцендентное такое озеро, прямо Бхактика. И пьют эту воду. И вот Кришна, когда весь потел, он сказал, ну все, я хочу играть. Он говорит, конечно, вы очень хорошо сделал ты, Ривасван, спасибо, все здорово, но хватит. И Кришна покинул это место. Но там, где он сидел, и где 12 адити грели, и где остался под Кришной, где он сидел, это место. И как раз в этот момент, когда Кришну освещали 12 солнц, Кришна проявил свою потенцию. То есть он не внешность, а свою потенцию проявил. Какую? Они влюбились в него. Когда они светили на него, служили ему. Они полностью были очарованы. 12 адити были очарованы. И все, кто видел, как это происходило, они вдруг начали с ума сходить. Вся эта картина начала сводить. Они забыли о своих женах, о своих любимых, о детях. Они забыли обо всем, наблюдая эту картину, как Кришна просто стоял и на него. Сначала он сидел, потом он встал и стал стоять. Потом он заиграл на флейте. И они светили, светили, светили. И когда все наблюдали за этой картиной, вот в этот момент он проявил свое качество. Модана Гопала. Он свел с ума всех. И Сурья Нараян, он не мог остановиться. Он так привлекся этой формой, вот таким именно положением Кришны, когда он в этом состоянии находится. И после этой истории, чтобы увековечить это место, поскольку там озеро пота Кришны, его праправнук, Махарадж Враджанапка, он построил там огромный красивейший творец для божества и установил это божество Модана Гопал. Он установил на этом месте это божество Модана Гопал. И очень длительное время, очень много столетий этому божеству поклонялись в этом храме. Модана Гопал, тогда его еще звали Модана Гопал. И поклонялись все искренние преданные, которые сделали целью своей жизни достигнуть лотосных стоп Господа. Именно этой жизни они не думали в следующей, они просто все время медитировали на то, чтобы получить Кришну себе в сердце, и помнить его всегда, и совершать ему чистое преданное служение. И этот храм был предназначен для... И Модана Махан принимал искренних всех преданных и проявлял им свои формы. И вот, когда наступили времена империи великих моголов, то они напали на Индию, и храм был осквернен. И божество Модана Махана, Пуджари, они спрятали божество, они закопали его. Недалеко в соседнем лесу, недалеко от этого холма. И божество Модана Махана пролежала в земле несколько столетий, и никто не знал. И даже пуджарии потеряли знания о том, где они его закопали. Они передавали сначала это из поколения в поколение, потом цепь прервалась, знания, как кто-то там уже был не очень, так сказать, предаваться стал, и знание было потеряно. И вот Адвайта Ачарья, уже сейчас, вот не так давно, практически сколько это, 500 лет назад, Адвайта Ачарья, он, получив эти указания, то есть вы помните, да, что Адвайта Ачарья, он знал все эти места, поскольку Адвайта Ачарья это кто? А? Кто Адвайта Ачарья? Шива. Да? Или Нарайан? Вместе? Так кто он, Шива или Нарайан? Сада Шива и все, да? То есть он сначала Сада Шива, а потом Нарайан, да? Или как? Вместе. Сада Шива и Нарайан. Или Нарайан с Сада Шива. Почему-то говорится, что воплощение Махавишна это почему-то. Ну а кто вообще, так сказать, занимает положение более возвышенное? Махавишна или Шива? Махавишна. Итак, это было воплощение Господа, самого Господа. И какого Господа? Который 999 раз приходит сам, как Кришна с флейтой, и проявляет эти игры. И он знал эти места. И когда Адвайта Ачарья гулял в этом месте, в этом, он не знал даже так, ну, как бы знал, не знал, но он гулял в этом месте, и вдруг он услышал голос прямо из-под земли. Адвайта, я здесь! Адвайта, я здесь! Думал, кто-то зовет меня. И сердце его так забилось, потому что он всегда вот такое у него было впечатление, что это Господь Чайтанья зовет его из-под земли. И он ничего не мог понять. И он собрал очень большое количество людей, и в этом месте, где он указал, они начали копать. И так что они нашли Мадана Гопала. Они опять нашли это божество, которому поклонялись только длительное время, которое было установлено Ваджранабхой, царем Ваджранабхой, праправнуком Кришны. Праправнуком Кришны. И это божество установил Адвайта Ачарья на этом же месте, на вот эти два деша Адитья Тила, на этой горе, сделал такую небольшую хижину и стал поклоняться там. И в течение года Адвайта Ачарья поклонялся на том же месте, во Вриндаване, этому божеству. И после этого Адвайта Ачарья должен был пойти в Навадвипу, чтобы встретить кого? Шри Чайтанью Махапрабху. И он передал это божество одному очень искреннему преданному, который так старался всегда служить Кришне. Кришна не просто так себя кому-то вручает. И это божество сказало ему, что ты должен меня отдать, есть такое вообще великая душа, предается мне так, предавшаяся мне душа. И ты должен отдать меня в дом в Матхуре. Это был преданный, очень вообще такой самый, его Кришна выбрал из всех матхурских преданных. Какой он был искренний, как он в пакте он служил. Он был не знатоком панчаратры, он не знал, как правильно это делать, но если уж он что-то делал, он делал это с бхакти. И Кришну это привлекало. Кришну привлекают не ритуалы, не церемонии. Кришну привлекает это бхакти. И он стремился сделать как, но всегда делал с любовью, если уж делал что-то для Кришны. И Кришна сказал, ты отдай меня этому человеку. Его звали Пурушоттам Чаубе. Пурушоттам Чаубе. Такое имя было, этого брахмана матхурского. И этот Пурушоттам Чаубе имел жену и сына. И сына звали Садхана. Садхана. Такое имя было у этого мальчика. И жена Пурушоттама Чаубе очень сильно любила этого своего сына. И когда Адвайта Ачарья принес им божество, то жена, увидев это божество, она вдруг такое сильное родительское чувство испытала к нему. Такое сильное родительское чувство, что прямо как к своему садхане. И Пурушоттам Чаубе, он тоже испытывал такое ощущение, что это его сын. Что это еще один сын его. И они в таком сыновнем настроении стали совершать поклонение божеству. И говорится, что жена и сам муж, вот Пурушоттам Чаубе, они совершали такое служение, что не было для них разницы между Маданом Гопалом и их садханой. И они усаживали за стол божество, и рядом садился их сын. И они давали то же, что и сыну давали ему. И они не давали в первую очередь кому-то, божеству в первую очередь, там, они думали, это наши сыновья, мы так любим их. И они стали их кормить одновременно. Они предлагали одновременно. И они, у них не было какой-то специальной посуды. Иногда они подавали в посуде саданы Гопала, Модана Гопалу. Иногда посуду Модана Гопала предлагали. То есть для них они не знали, что надо какую-то специальную посуду, что там какие-то спецмантры, спецэффекты надо, чмарой махать, колоколом там звенеть. Они просто считали его своим сыном, это божество. И они так медитировали. И жена Парашоттама Чауби, она пела для них, когда сын ложился спать, она приносила божество, сажала рядом, укрывала его и начала для них обоих петь. Она испытывала одинаковое чувство любви к сыну и к этому божеству. И вот Санатана Госвами, параллельно всем этим историям, в другом месте, Санатана Госвами стоял на перекрестии двух дорог, вместе рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху, и обнимал его стопы и плакал. И он говорил: ну как же я смогу это сделать без тебя? Я не смогу это сделать без тебя, Махапрабху, не отправляй меня. А Шри Чайтанья Махапрабху произнес эту фразу: ты должен исполнить 4 моих указания. Ты должен найти Вриндаван, проявить опять для людей Вриндаван, века Кали. Ты должен написать вайшнавский этикет. Ты должен установить божество. И что еще должен сделать? Описать книги. Написать книги и описать в этих книгах что? Шудха Бхакти. Что значит? Чистое преданное служение. Для людей века Кали. Разделы Шудха Бхакти. Как совершать чистое преданное служение, которое предназначено для всех живых существ во всей эпохе, независимо Кали или какая. И Кали даже еще более благоприятная эпоха, поскольку воспевание святых имен приходит. И является Юга Дхармой. Итак, Санатана Госвами, получив эти 4 указания, он говорил: как я смогу их исполнить, если тебя не будет рядом? И Махапрабху сказал: свою любовь ты через деятельность проявишь. Через деятельность. А не через эти слезы. И Санатана Госвами, опустив голову, побрел по дороге. И в этот момент он готов был умереть. Каждый шаг отделял его от Шри Чайтаньи Махапрабху. И сердце его разрывалось от этой разлуки. Потом он развернулся и стал смотреть на Шри Чайтанью Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху стоял и смотрел на Санатана Госвами. И из глаз Махапрабху катились слезы разлуки со своим чистым преданным. А из глаз Санатаны Госвами катились слезы разлуки с Господом. И Санатана Госвами очень долгое время шел спиной. Он не хотел поворачиваться к Кришне. Он не хотел поворачиваться к Господу спиной. И тогда Господь, видя, что такие страдания, такую боль причиняют эти отношения, он повернулся и пошел первым. И Санатана Госвами все померкло в его сознании. И он думал: о мой Господь, как, и ноги еле-еле волочились. Но так была сила привязанности сильна, что он хотел удовлетворить Господа. Он набрался решимости и пошел. И когда он пришел во Вриндаван, он стал искать все эти места. Все эти места во Вриндаване. Уже многие кунды заросли, стали маленькими. Он стал их огораживать сам, вырывать там сорняки. Он стал опять проявлять этот Вриндаван, который люди забросили и забыли уже. Он стал опять проявлять этот Вриндаван. И чтобы как-то поддерживать свое тело, поскольку он был саньяси, он отрекся полностью от мира, ему каждый день из Вриндавана приходилось ходить в Матхуру, поскольку во Вриндаване уже никто не жил. Это было просто заброшенное место, заброшенный лес к тому времени. И Санатана Госвами ходил в Матхуру, чтобы собирать подаяние. И он обычно заходил в дома брахманов, поскольку другие люди уже настолько осквернились, что даже, в общем-то, и не хотели давать никаких подаяний саньяси. Но браманы еще кое-что давали. Иногда они ему давали немного муки, иногда немного риса. И Санатана Госвами делал такие, смешивал муку с водой и рис туда ложил, крутил такие шарики, вот как мы бурфи, и на углях, раскаленных углях, он поджаривал эти шарики и ел. Там не было ни соли, ни сахара, никаких специй. Жареная мука с рисом. Еще с каким? Вы попробуйте, скатайте шарик с сырым рисом из муки и сжайте его на этих камнях и покушайте. Рис может быстрее муки сжариться? Внутри, да. И это он ел. И он ел только это. И жил, и был счастлив. И у него, как ни странно, переваривалось все. И все остальное. Потому что Кришна говорит, я огонь пищеварения. Если ты предан мне, то у тебя никаких не будет. Я огонь пищеварения. Что-то в чем-то другая проблема. И для глупцов никогда Бхагавад-гита не будет каким-то цитатником жизни. Итак, Санатана Госвами ел эти кругленькие шарики с рисом туда втолкнутым. И как-то он забрался на этот холм, и что-то такой холм ему родной и близкий показался. Он как раз забрался на этот холм, Двадеша Адити Тива, и лег на него. И вдруг какую-то он почувствовал разлуку со Шри Чайтаньей Махапрабху. И вы знаете, что Шри Чайтанья Махапрабху, он проявлял форму с флейтой, Кришна с флейтой, Санатаной Госвами. И вдруг он вспомнил эту их беседу, и когда он показал ему свою форму Радха Кришны, потом показал форму Гопинатха, Говинды и Модана Махана. И когда он увидел этот образ Модана Гопала, Модана Махана, он стал сходить с ума по любви к Господу, прямо до сумасшествия. И он так ощутил эту разлуку с Господом, и так ему захотелось так много сделать для Господа сразу. Это побудило его так много делать, когда он только увидел эту форму во сне. Он так сильно побудился делать много для Кришны. И он сразу захотел исполнить эти четыре миссии. И он сказал, Боже мой, почему я сплю, почему я думаю о себе? И он сразу встал и стал открывать там места, это все расчищать, все. И когда наступал голод, он опять ходил в дома брахманов. И вот раз в Матхуре он постучался в один дом, и вдруг открыл брахман такой, и он увидел этого саньяси, он сказал, о-о-о, заходите, вы отрешенная личность, я там, Хари Кришна все. И когда Санатана Госвами зашел к нему в дом, первое, что он увидел, что жена этого человека, Пурушоттама Чауби, она кормила из одной тарелки божество Модана Гопалы и своего сына Садху. И когда Санатана Госвами увидел это, как только он увидел это божество, сердце его залилось прямо такой любовью, и он упал от экстаза. И он увидел это, именно это божество, это был Модана Гопал. И Санатана Госвами, они сказали, что? Он сказал, я просто ослаб от голода. И он увидел, что никакого парфюмерия нету, и эта женщина совершает такие оскорбления. Она такие оскорбления совершала, потому что Модана Гопалу не нужны никакие поклонения, ему нужна только любовь. Любовь. И он, Санатана Госвами, он же был знатоком Панчаратры. И он увидел, что никаких приспособлений, ничего нету. И он, о, оскорбление! Аппаратхи божествам, сева аппаратхи! Но он не стал говорить, он видел, он почувствовал, с какой искренней любовью она совершала эту деятельность. Она кормила, тыкала ему пищу в рот. Божеству, потом своему сыну, потом брала своему сыну, просто Кришна и просто Судаму. Она кормила их таким образом. И в этот момент Пурушоттама Чауби, он умилялся, он смотрел и говорил, рады, рады, радуюсь я. Это была удивительная картина, но Санатана Госвами в этом увидел столько оскорблений, и сердце его стало лопаться и от любви, и от такого оскорбительного отношения, к такому дорогому объекту поклонения, к самому Господу. Он подумал, что за фамильярность, ну как сказать об этом? И под предлогом того, чтобы посещать их дом, Санатана Госвами стал якобы случайно все время к ним заходить, чтобы видеть это божество. И он садился, они ему налаживали, а он... И они говорили, кушайте. Ага. И он сам забывал предлагать ее. Рядом стояла тарелка Пурушоттама Чауби. И когда он ел, он уже с его тарелки начинал есть. И вообще все, что там стояло, он начинал есть. Лишь бы только не отводить глаза от этого божества. Так был пленен он красотой этого Модана Гопалы. Его трансцендентной красотой. Вы не думайте, с виду это вроде как статуэтка некрасивая. Ничего такого, в общем-то, особо привлекательного нет. Обычная статуэтка Кришна с флейтой и с кривой флейтой еще. Это было удивительно. Он видел ее совершенно другими он видел, его глаза были умощены бальзамом любви, искренностью, сердце было таким искренним, и он видел его совершенно, он видел всю прелесть Кришны, его привлекательность, тот, кто сводит с ума, даже Камадеву. Что же говорить о других живых существах, у которых тоже еще есть кама, если Камадеву с ума сходит. Итак, Санатана Госвами не выдержал один прекрасный момент, и он сказал: «Ма». Вы знаете, да, что иногда Матаджи называют «Ма», просто «Ма», потому что Таджи долго говорит «Ма Таджи». И так, чтобы было более быстро, говорит «Ма» называют. Даже слово «мама» — это оттуда. «Матаджи», «мать» значит «ма». И он сказал: «Ма, дорогая Ма, я, конечно, вижу вашу искренность, как вы поклоняетесь с искренностью этому божеству, но вы не понимаете положение этого божества. Есть такой очень удивительный процесс, называется панчаратра, панчаратра дхипа. Это строгие правила. Кришну не удовлетворяет такое поклонение. Нужны чемара, нужна отдельная посуда. И все, что вы делаете, это, в общем-то, это, ну, не очень правильно. Вы так фамильярны. Какое отношение ваш сын может быть в равных с таким божеством? Как вы соединили такое? Это же оскорбительно, Матаджи. И он стал отчитывать эту Матаджи. Матаджи, она так испугалась, что... И он сказал: то он же, он нам как сын. Да? Он сказал: о, боже мой, заткнулся. Какой он вам сын? Это сын матери Ешоды? И его отец Нанда Махарадж? А не ваш Парушутам Челби? И не вы, дорогая Ма? А ваш Лала? Сына звали Лала. Он говорит: а ваш Лала к нему какое отношение имеет? У него Баларам, он что, Баларам? И они были так смущены, и Санатана Госвами с таким настроением, что он их отчитал, и что он сделал правильно, он потопал обратно во Вриндаван. И когда он ночью лег спать, во сне к нему пришло это божество, Модна Гопал. И он сказал: ты кто такой вообще? Ты кто? Как тебе имя? Имя, фамилия? Кто ты такой? Санатана Госвами увидел божество и стал благоговеть. Он такой, и он стал по всем стандартам поклоняться. Он все сделал, выразил почтение. Какие-то у него во сне появились атрибуты, ачиманы. Но Модна Гопал он так стал смотреть. Ух, как четко, как точно, ух ты! Санатана Госвами, он ничего не понял, он сказал: что-то неправильно. Он сказал: нет, идеально. Просто идеально, прямо все так здорово, ты даже не... Ух, как здорово, как ты сконцентрировался вот на этом, а на мне? Так это же все ради тебя. Он говорит: а откуда ты знаешь, что я доволен вот именно этим? Ты знаешь, что ты сделал? Ты всю мою личную жизнь испортил. Тебя кто вообще просил приходить в дом Парушутама Челби? Я так счастлив был в этой семье, они меня как родного сына любят. Я так счастлив был. Они все делили со мной пополам. Такая любовь! Я был залит их любовью. Я чувствовал себя как дома. Для меня она, Ма, она для меня Ешода. Она и есть Ешода для меня. А Парушутама Челби, он Нанда для меня. А Садана, он мой родной брат Баларам. Они испытывают ко мне такие же чувства. Как ты мог ворваться в них с этой панчаратвой дхипой? С этими правилами и предписаниями? У них есть самое высшее правило. Они меня любят такой любовью. Ты представляешь, что бы случилось со мной, как бы они отреагировали, как так же, как с сыном? Любовь их безраздельна ко мне. Ты все испортил. Теперь они все время на меня взирают, как на Бога. То они взирали на меня, как на сына, на любимого своего сына. Теперь они все время смотрят на меня, как на Бога. Стали ко мне 200 раз кланяться на дню. Мне не надо этого, мне это неприятно. Они перестали испытывать ко мне такую любовь. Они стали бояться меня. Они стали бояться, что с неумытыми руками. Они стали бояться меня почискать. Ты все испортил. Кто тебя просил туда приходить? И Санатана Госвами проснулся, весь покрытый холодным потом. Страх, стыд, позор. Часть преданности улетучилась. Он испугался вообще, что произошло. И он бегом побежал в Матхуру, чтобы принести свои извинения этим великим личностям. Нанди, Ешоде и Баларам. Он стал думать: это Нанда, это Ешода, это Баларам. А я, как я мог? Какой я? И он бежал. Но этой ночью Парушутама Челби тоже увидел сон. Ямадана Махан пришел и сказал: ты знаешь, я очень счастливо провел дни в вашем доме, но я бы хотел возвратиться во Вриндаван. Я очень сильно хочу во Вриндаван. Я так привязан к Вриндавану. Сейчас во Вриндаване живет одна личность. Ну так. Вот к тебе приходит, все бросит. Все ест подряд. Ты видел, все в обморок падает и все ест подряд. Пожалуйста, отдай мне ему. Потому что он живет во Вриндаване, я хочу пожить во Вриндаване. Только из-за этого. Не из-за того, что он там такой. Нет. Он тоже исполняет мою миссию, он раскрывает Вриндаван. Отдай ему. Отдай меня ему. И Чобик, увидев этот контакт во сне, он был так счастлив, он сказал, конечно, Господь, сынок, ой, Господь, ой, ой, Господь. Он сказал, ну просто, я же твой сынок. Он сказал, ну, я уже не знаю, как правильно. Он сказал, так правильно, что я твой сынок. Это правильно. Я сказал, сынок, конечно же я это сделаю. Но ты будешь приходить к нам. Он сказал, конечно, конечно, отец. И матери, этой Матаджи, тоже приснился сон. Мадана Гопал пришел и сказал, мам, отпусти меня во Вриндаван. Я буду все время приходить к тебе. Отпусти меня, пожалуйста, во Вриндаван. Я буду каждую ночь тебя посещать. Отпусти меня во Вриндаван. Я так привязан к Вриндавану. И мать сказала, конечно, сынок. Ой, Бог! Он сказал, нет, сын, я никакой не Бог. Кто сказал, что вы слушаете его? Какой я Бог? Мам, отпусти меня. Она сказала, конечно, сынок. Но я буду так сильно переживать. Он сказал, не переживай, я всегда буду с тобой. Я всегда буду в твоем сердце. Даже можешь не переживать. И также он пришел к сыну, к Садане, и сказал, брат. Он сказал, ой, ты же Бог. Он сказал, прекрати, кто ты, что ты? Никакой я не Бог. Брат, я иду во Вриндаван. Ты будешь посещать меня? Конечно, как же? А ты меня? Да я тоже буду к тебе приходить. И в этот момент Санатана Госвами прибежал в дом и упал в Дандавате, как палка, и стал плакать и просить Ванчакан Патарубешча. Рипасингу бьева ча падида нам бавайни бьё вачнами бьё на мону маха. И Пуршудом Чоби, зная, что их сын, их родной сын хочет уйти с этим человеком, они тоже стали выражать ему почтение. И они сразу принесли Мадама Гопала и сказали, он хочет с тобой пойти. И они плакали при этом. Он сказал, как со мной, как? Но он был так счастлив, Санатана Госвами, он был счастлив несказанно. И он даже не взял все во что завернуть, он схватил это быстро и бегом побежал во Вриндаван. И когда он прибежал во Вриндаван, он поставил это божество, он сделал такую полочку, он был саньяси, он сделал из каких-то веточек такое, как сказать, сиденье, установил это божество, сделал такой маленький шалашик над ним, и стал совершать поклонение. Так началось, опять возвернулось поклонение, модно. Гупалу на этом месте. Двадеша Адитья Тила. И так проходили его дни. Так он поклонялся. И он поклонялся по всем стандартам. И ночью Мадана Гопал приходил к Санатане и так. Садился и так на него смотрел. Какой ты скучный он все время. Он говорит, в чем, Господь? Ну какой ты скучный, все у тебя по правилам, все у тебя по стандартам. Ты как-то вот за это можешь выходить? Он сказал, как? Это же тебя удовлетворяет, я же описываю это. Ну да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. И он говорит, ну хоть одно ты можешь сделать, ты мне все время вот эти... Меня тошнит от твоих шариков! Ну ладно, вчера, но меня уже тошнит, я уже по горло сыт твоими шариками! У меня не сварение желудка началось! Он сказал, как? Он сказал, да? Ты сам-то ешь их, что же разве не чувствуешь, что это нектар, что ли? Он говорит, как нектар, я же... Он говорит, ты же мне предлагаешь их? Он говорит, ну да. Ну послушай, дорогой Мадана Гопал, я же саньяси, у меня ничего нету. Но я же с любовью и преданностью. Он говорит, ну хорошо, молчу. Завтра что, тоже шарики? Он сказал, ну, знаешь, ну ладно, я согласен на шарики. И тут Санатана Госвами разрыдался. Он сказал, дорогой мой, то ты Панчаратру пиши, то Вриндаван открывай. То тебе шарики мои не нравятся. То оскорбил, видишь ли, маму Яшоду, Дваларама и Снанды. Теперь тебе шарики мои не нравятся. Кто меня сделал отрешенным-то? Я был богатым, я был министром. Я же ради тебя все эти шарики ем-то. Что я тебе еще буду предлагать? У меня ничего нет. Он сказал, все. Ой, началось. Я ради тебя. Это все ради меня разве? Да тебе самому надо. Мне не надо твоих шариков. И Санатана Госвами сказал. Господь, ну все же на самом деле ради тебя. Надежда. Ну, у меня просьба у тебя. Видишь? Я даже как вспомню, говорит он о ней. У меня проблема начинается внутри. Такие эти нектарные шарики. Там соли даже нет. Немножко соли. Где я тебе возьму соль? А вы знаете, в то время соль была очень большим ценным товаром. Соль в те времена, в далекие времена, не как сейчас, зашел в магазин, купил. Соль была очень таким дефицитным товаром. Говорит, я немножко соли. Он говорит, где я тебе возьму соли? У нас потом Санат Нагасами смотрел на него и сказал, ты знаешь, я совсем забыл. Когда ты так ко мне приходишь, я иногда забываю, что ты Бог. Поэтому, когда я тебе поклоняюсь, я всегда знаю, что ты Бог. Но когда ты ко мне во сне приходишь, какое-то такое фамильярное отношение, тогда ты вот так на меня ругаешься, и я начинаю, так сказать, это, откорячиваться сразу. Я забываю, что ты Бог. Я забыл, что ты Бог. Ты сам за собой. Ты позаботься сам за собой. Последи, давай. Ты же Бог. Вся соль тебе принадлежит в этой вселенной. И еще там. За границей. В ближних зарубежных вселенных. Вся соль принадлежит тебе одному. И ты у меня просишь соли? У меня ничего нету, я все тебе отдаю, что у меня есть даже вот эти нектарные шарики. Это все, ладно. Давай, до завтра, решим завтра. Утро вечера мудренее, сказал. Вот Нагопал. И на утро по Ямуне шла большая, огромная баржа с разными товарами, с жемчугом, с шелком. И пол баржи было завалено мешками с солью. И эта баржа принадлежала такому довольно очень богатому в Индии, в то время в Бенгалии купцу, его звали Рамдас Капур. И эта баржа прямо перед этим холмом, два дальше Адитьятива, села на мель. И вся команда спрыгнула в воду и стала толкать, и там тянуть, и как только они каких-то быков там, не знаю, Мадхуру сбегали. Но бесполезно, никак баржа не могла с мели сойти. И тогда Рамдас... А поскольку у него было такое удивительное имя, Рамдас Капур, Рамдас, он был в сердце преданным Господа Рамачандры и Господа Баларама. И он стал просто прохаживаться по берегу Ямуны и стал все время говорить, ну что же делать, что же делать, о Господь, ну что же делать, как же так? Здесь, в лесу этого Вриндавана столько много разбойников, а тогда там кишмя кишили разбойники. Их называют гунды. Там было столько много гунд, этих разбойников. И он говорил, сейчас наступит ночь, и всю мою баржу разграбят. И я ничего не смогу сделать ни для тебя, ни для своей семьи, ни для чего. О, Боже мой! И он ходил до плечо. И вдруг из леса вышел мальчик-пастушок такой, очень симпатичный. И он сказал, о, Харибол! О, ты кто такой? Да, я здесь местный житель. Что у тебя, какие-то проблемы? Он сказал, да, вот видишь, баржа села, тут у вас гунды, наверное, тут. Ой, бандитов здесь вообще кишмя кишит. Я сам-то боюсь тут ходить, сказал этот мальчик. Мальчик была в руках дудочка. Он был просто пастушком. И он сказал, я тебе скажу, кто тебе может помочь. В этом месте живет величайшая личность творения. Он сказал, кто это? Санатана Госвами. Он Госвами. Ты знаешь, что такое Госвами? Господин всех своих чуд живет здесь. Его зовут Санатана. Санатана, знаешь, что такое? Вечный. Вечно он тут живет, вечно он ходит со своими шариками. С какими шариками? Пастушок вдруг засмеялся и сказал, ну ладно, это потом. Это я так вам сказал. И я с ним, у меня с ним есть определенные отношения. Он, наверное, как пиджайки, так вот люди. С шариками, опять она ходит со своими шариками. Он сказал, да, вы с ним дружны, но он такой великий, если ты пойдешь к нему, у него такие ситхи, ты просто не знаешь, он весь просто олицетворение ситхологи, любое желание исполняет, если ты ему понравишься, он тебе, только он тебе поможет, ой, святая личность, ой, просто, я даже когда говорю, меня страх прямо охватывает. Вспомнил про шарики. Я сказал, да, где он живет? Он живет на этой горе, вот, там есть гора одна, ты увидишь, там какой-то шалашик у него, там у него есть какое-то божество, иди. И Рамдас Капур побежал туда, прибежал, смотрит, сидит такой там и поет. кланяется, у него какие-то приспособления, какие-то самодельные, тут что-то воду предлагают. И он упал к нему в сторону. Ты танцевый кошмар. На пропалую. Вот у него сейчас хорошая семья, и он страдает. Но он здоров. Ну, в смысле, он не помирает. А я вот... Ну, это так, если рассмотреть, в общем. А все они умерли? Все до одного. Это только из моей палаты, я уж не говорю там. С кем я начинал это делать? Лечение. Так порой в преданном служении бывает. С кем начинаешь, да? Потом думаешь, где они все? Они вылечились. Они уже на кладбище. Ходят где-то там. Поэтому, говорят, они подобные мертвецам уже. Вроде бы они живы, но их жизнь бесполезна, как привидение, которое вроде бы живо, но от него никакого толку нет. Одни проблемы. Просмотр, когда разбирали, тут сам себе находится. Знание даешь, все погружается. Тот, кто в благости находится, на конвейере. Я просто что встал, кстати, но не сам его видел. На конвейер ставит человек, он тоже в сон погружается. Вот это вот, как я не пойму. Ну, это сознание. Желание. Если у него нет желания, просто он делает там ради чего-то, конечно, он будет погружаться. Сон, это вот как... это точно такая же система. Вот. То, что происходит в Шримад-Бхагаватам, это же медитация. Вы знаете, да, что это медитация? Слушание Шримад-Бхагаватам — это медитация. Знаете, да, что человек должен сконцентрироваться и внимательно слушать эту медитацию и погрузиться в это размышление, о том, о чем идет речь. И вот буддисты, они тоже так, они садятся. И некоторые так. Вот основная часть, да. Что делают? Медитируют. Прям с храпом. Вот человек 50 сидит, из них может трое-четверо медитируют, а остальные спят. Да, и так и заканчивают, ламы становятся. Ну, самое главное, проспали весь курс. На этой позе правильно. Конвейер — это означает, что когда вы сознание не включаетесь, то есть не пытайтесь достигнуть цели религии. Цели религии. Какая цель должна быть? Тогда ты не заснешь. Когда есть цель. А если цель, то затуманена. Чего себя обманывать-то, что ты вылечишься? Это вот, почему вы говорите? Она просто себя обманывает. Вот кто сейчас вот четко осознает, что себя обманывает? А? Ну вот видите. А зачем? Вы же можете себя не обманывать. Просто надо, вот это и есть правдивость последняя нога религии. Надо прекратить обманывать себя сначала. Тогда вы сможете не обманывать других. Поэтому как вы можете получить успех проповеди, если вы сами что? Вот как вчера этот человек нам рассказывал, что если человек курит, как он может сказать кому-то, что ты не кури? Это не будет действовать. Даже если вы не знаете, что он курит. Вот представим, есть люди, которые скрывают, да, что они курят, но борются за некурение. Но это не работает. Они столько сил уходят. Почему? Потому что они сами курят. Есть в мире такая система, это шакти, вот эти вот, контролирующие, что там нет определенной энергии, и она не срабатывает почти. Поэтому как вы можете, когда мы сами так все действуем, мы не можем видеть успеха проповеди. Потому что у нас этого нет. Мы сами себя обманываем. Поэтому мы не можем кому-то дать этот чистый мотив, потому что у нас очень нечистые мотивы. Поэтому нам тяжело. Мы думаем, о, там я сейчас обману я. Да нет. Люди не принимают это от нас и все. Что мы сами нечистые. Невозможно, говорится, победить нечистоту в другом, не имея собственной чистоты. Как ты можешь дать кому-то цель Кришну, если у тебя Кришна не цель? Это очень сложно. Очень сложно. И Говорится, что теоретически это возможно, но практически нет. Поэтому зачем себя обманывать? Какой смысл себя обманывать? Сидеть и думать, я лечусь, как Сашка говорит, я в процессе. А вот он на конвейере, поэтому он спит. А Вая там на конвейере спит. Ну и вот все эти спящие, они на конвейере. Ну что, тазы штампуют. Штампы вот эти, мантры, все это, все штампы, да. Мангалары, что там, что это, все это, тазы. Для них это тазы. Пропада говорит, даже в таком умонастроении коровы, и то можно продвигаться. Но такой путь таких личностей очень сильно затруднен. Это как вот фильмы разные показывают, как человека там ранили, он в госпитале, он как на фронт рвется, да? И как он лечится там. Скорее, он тренируется там постоянно, а тебе говорят, да что ты за... Потому что они-то не хотят на фронт. Они таблетки выкидывают, там, им что надо, им белый билет надо. Так и здесь. Я понимаю, кто-то вот там на фронт рвется, и поэтому лечится, да, так, так классно лечится. Потому что потом он сражаться уходит. А вижу, так себе. Так. Другие лечатся так себе. А другой, видно, фронтовик, так сказать, он на фронт. И все для фронта, все для победы, так сказать. Весь тыл, так сказать. Поэтому так нормально. На другие виды. Они весь фронт так для тыла строят. Поэтому надо очень хорошо себе говорить о том, я же сейчас неправильно делаю. Я себя обманываю. Зачем я сейчас тебе лапшу на уши вешаю сам-то? Тут и так мне лапшу вешают со всех сторон, да еще я себе ну. Куда? Я весь в лапше. Я вот почему обращаюсь там, к офисным этим нашим всем, говорю, там, что это очень такой процесс. Если мы себя обманывать начинаем, мы привыкаем обманывать себя, а потом начинаем спонтанно обманывать. А если мы себя обманываем, то мы, естественно, окружающих начинаем обманывать. Это естественно, что же говорить, если там себя обманывают, то что? Он говорит, как я тебя буду говорить правду, я сам себя не говорю правду. Зачем мне правду знать, коль нету сил на правду повернуть? Хари Кришна, Шримад Бхагаватам, классики, джай, джай, джай.